67. Об исцелении расслабленного, его жены и детей. В 7162-м, 1654 году, 27 сентября, архимандрит сей обители Адриан дал мне запись о чуде святого Сергия, а записано следующее. Крестьянин Сергиева монастыря, деревни Ерденихи, села Алексина Суздальского уезда по имени Иосиф, поведал об исцелении от болезни по молитвам святого Сергия. Жил он, по его словам, под монастырем, в слободе у монастырских слуг, уйдя из своего дома по обычаю ремесленников, потому что был искусен в портняжном мастерстве. Несколько лет назад, в 7157-м, 1649 году, он бежал оттуда и стал жить в селе Павлов Перевоз, в отчине боярина князя Якова Кудинетовича Черкасского. И тут он впал в расслабление, объяла его тяжелая внутренняя болезнь, и глухота напала, ни руку, ни ногу он не мог протянуть, и эта болезнь тянулась 2,5 года. Болея так, он молился Богу о своей неизлечимой болезни и призывал на помощь преподобного Сергия, чудотворца, чтобы тот молитвами своими исцелил его от болезни, и мысленно дал обет. Если получит исцеление, примет иноческий постриг. И на третий день по молитвам преподобного Сергия даровал ему Бог выздоровление от расслабления, как будто он никогда и не болел. Позабыв о своем обете, Иосиф не спешил возвратиться в обитель преподобного Сергия. Стал жить в харчевне, оставаясь в миру, и вскоре опять объяла его тяжелая болезнь. Жена и дети его тоже заболели, так что и речь у них отнялась. Узнав об этом, его духовный отец, спасский священник Василий, повелел ему немедленно идти в обитель к преподобному Сергию и исполнить свой обет. Иосиф отвез жену и детей к себе на родину, в село Алексина, где родился и вырос, и все исцелились от болезни по молитвам преподобного Сергия, а сам пошел и постригся в Хотемской пустыне, что находится в подчинении у начальствующих того же Троицы Сергиева монастыря. Его иноческое имя Иона. Придя в Большой монастырь, он благодарил Святую Троицу и Пречистую Богородицу и прославлял преподобного Сергия, потому что его молитвами получил исцеление от болезни.